Извини, что так внезапно. О, так чего ты хотела? На самом деле, мне нужна твоя помощь. Может моя сестра быть такой косплейщицей? От тебя она будет счастлива получить любой подарок. Руку в дорогу. Наверное. Ты прав. Честно говоря, я мало что смыслю во вкусах современных девушек. Тебе лучше самой выбрать. Но я наверняка выберу не то, чего она хочет. Как? Почему? Кирина. Уверена. Больше всего ее обрадует подарок, связанный с ее хобби. Поэтому-то я и обратилась к тебе. Хочешь сказать, ты смирилась с ее увлечениями? Вовсе нет. Я против. Но это же ее праздник. Можно сделать исключение. К тому же, Кирина рассказала мне немного об аниме. О тех, что без непристойностей, разумеется. Правда? Но я все равно не могу ее понять. Как-то раз... Нравятся? Правда, они миленькие. Зачем тебе столько одинаковых фигурок? Они разные. Неужели не видишь? И собирать их не так уж просто. Собрала ты их, и что потом? После этого она перестала со мной разговаривать. Я чуть не расплакалась. Это был один из трех вопросов, которые лучше не задавать. Понимаешь, я должна искупить свою вину. Я хочу подарить такой подарок, от которого она будет в восторге. И чтобы его подобрать, мне нужен ты. Вот. Не думал, что она так заботится о Кирине. Хорошо. Я постараюсь узнать, что она хочет в подарок. Спасибо тебе большое! Собрался что-то мне подарить? Фу. Мерзость. Прости, это абсолютно невозможно, Аясе. Тоже мне. Не ты ли заставила меня купить тебе подарок на Рождество? Это было для исследования, так что не в счет. Ничего личного. Кстати, о птичках. В последнее время ты очень уж сблизился с моими подругами. Строишь глазки Аясе. Встречаешься с Черной и Саори без меня. Теперь они и мои подруги тоже. Что в этом плохого? Даже не отрицаешь? Ладно, пусть будет так. А тебе-то какое дело? Можно подумать, ты моя девушка. сгреб от нее по лицу и так ничего и не выяснил, верно? Да ты и впрямь какой-то тормоз. Меня больше волнует другое. Вы что, все рассказали Кирина? Ха, ну, частично. Собственно, несколько дней назад... Знаете, здешняя уборная оформлена под кабину Омеги. Но мы же в кафе Джастин, однако. Интересно, что там в мужской? Капитанский мостик. А ты откуда знаешь? Ну, знаешь, в прошлый раз твой брат... Ой... О чем ты вообще думала? Да не переживай ты так. О встрече с аниме-группой она ничего не знает. Мы ей сказали, что ты позвал нас сюда, потому что очень сильно хотел с нами увидеться. Что за дела? Выходит, это я подонок? Ну, будет вам. Вернемся к нашим баранам. Если я все правильно понимаю, ты хочешь знать, чего хотела бы Кириринушка, так? Вроде того. Мне кажется, что вы по-любому подкованы в этих делах лучше меня. Вот оно что. Кстати говоря, мы собираемся устроить вечеринку, чтобы отпраздновать ее успех с аниме. Да, правда? Ну, раз Саори говорит так, я тут абсолютно ни при чем, знаешь ли. А, ясно. Спасибо. Ну что ты, не стоит благодарностей. Мне и самой нравится эта идея. В таком случае, почему бы нам не двинуться на поиски подарка для Кириринушки? Может, есть подарки и получше, но это первое, что приходит в голову. Я абсолютно солидарна. Подобные штуки явно в ее вкусе. Пока их еще не разобрали, надо бы нам что-нибудь решить. Ну, меня терзают смутные сомнения. Для самого желанного подарка это как-то несерьезно. Тогда как насчет артбука по ее любимой эроге? Или, например, редкого дадзинси? Предложения, конечно, дельные, но велика вероятность, что меня за это убьют. Не было смысла сюда приходить. Вряд ли тут есть хоть что-нибудь, чего у этой маньячки еще нет. Твоя правда. Величайшее произведение всех времен и народов всего за 980 йен. Куда же этот мир-то катится? Пробейте мне вот это. Купила? Вот невезуха. Ты уверен, что плюшевые игрушки по Меруру не подойдут? Согласен, плюшевые игрушки хороши, но... Наверняка есть что-то гораздо лучше. Никак не соображу, что. Загвоздка в том, что подарок должен соответствовать им обеим. Он должен понравиться твоей сестре, но при этом не быть слишком пошлым. Должен быть уникальным и по-настоящему ценным. Не какой-нибудь там ширпотреб. А? О! То, что надо. Вот он, идеальный подарок. Можно еще раз помедленнее? Кирина большая фанатка этого аниме. Это я знаю. Оно выглядит вполне приличным. Вот я и подумал, не будет ли редкая фигура отличным подарком? В магазинах такую не купишь, и для поклонников она бесценна. Что скажешь? Хорошо. Этот вариант меня устраивает. Только вот... Откуда мы возьмем фигурку, которую нигде не продают? Это приз за победу в конкурсе косплея по Меруру. Предлагаешь... Принять участие? Ну, я... Ты же модель! И красавица! Ты непременно займешь первое место! А... Ясе-сан? Ты злишься? Обо мне незаметно! Как я могу разгуливать у всех на виду в этих ужасных тряпках? Тебе жить надоело, извращенец! Успокойся, ты можешь дослушать до конца? И ежу понятно, что костюм Меруру тебе совсем не идет. Я все продумал. Это прошлая победительница, Бриджит Тян. Какие бы кренделя ты ни выделывала, в своей стихии она недостижима. Начнем с того, что я не собираюсь выделывать кренделей! Придурок! Не упрямься! Мы же говорим о конкурсе косплея. Самое главное — произвести впечатление. Поэтому у тебя есть все шансы. Ты намного красивее, чем она. И профессиональная модель к тому же. Ты лучше всех знаешь, как надо носить одежду. Если подобрать правильного персонажа, ты совершенно точно выиграешь. Хочешь сказать, что есть персонаж, похожий на меня? Да. Уговорил. Покажи. Что-то мне придется надеть. Вот это. Темная ведьма Танатос Эрос в X-форме. Так ведь она голая! Черт, с два! Ты не поняла! Она голая только во время перевоплощения! Она достаточно голая и после перевоплощения! Я ни за что не надену этот распутный костюм! И что прикажешь делать с подарком для Кирина? Я отвечаю. Лучшего подарка для нее попросту не существует. Ты извращенец! Почему она ведет себя так, словно я ее домогаюсь? Нам нужно победить в конкурсе и забрать приз, верно? Да, именно так, но... Тебе не выиграть у нее с другим персонажем. Нет, есть способ. Нужно лишь быть более миленькой при остальных равных условиях. Но и но. Вот дают. Прошу прощения. Мы немного задержались. Это моя одноклассница Курусу Канако. Приятно познакомиться. Я Курусу Канако. Можете звать меня Канакана. Очень приятно. Канакана-чан. Я менеджер Арагаки Акаги Кохэй. Чего? Так вы не продюсер, что ли, обманщик? Блин, получается, зря старалась. Знаешь что, лучше бы тебе не звать меня Канайканы, а то противный такой, мерзкий. Вот малявка. Ну, пойдем переодеваться. Мать моя, женщина вылитая! Спасибо большое! Дальше мы сами! Назад пути нет! Ну же, идем скорее! Чего? Чё за фигня-то? Я персонаж из аниме для малолеток? Какого чёрта-то вообще? Прости, забыла тебе сказать. Сегодня ты примешь участие в конкурсе косплея. Косплея? Какого черта я должна позориться в этом тупом костюме? Не понимаю. Никуда я не пойду. Понятно. Что же мне делать? Фургон с твоей одеждой уже куда-то уехал. Да как ты посмела, паршивка? Романтичная колдунья Мируру, начинаем! Как же их много. Это же детское аниме, правильно? Что тут забыли все эти мужики? Спроси, чего попроще. Наверное, аниме интересно людям всех возрастов. Гости! Добро пожаловать на второй ежегодный конкурс косплея по романтической колдунье! Сегодня целых 23 девушки превратятся для вас в героини из Меруру. Будет весело! С вами Хошина Курара! Приятно познакомиться! Начинается. В чем дело? Брат, смотри! Курара! Да! Курара! Курара! Это ведь Кирина? Похоже на то. Почему меня это не удивляет? Активно, как всегда. Хорошо, хоть на сцену не полезла. Слава богу, что я туда не полезла. Я бы со стыда умерла, если бы Кирина увидела меня. Она была бы на седьмом небе от счастья. Обратите внимание на награду, которую получит победительница. Особая фигурка Мируру. Она всего одна такая на свете. Особая фигурка. Хочу, хочу, хочу. Черт, вот бы мне такую. Почему ни одна из героинь не похожа на меня? Она хотела участвовать. Похоже, мы не ошиблись в выборе подарка. Определенно. Но если она продолжит беситься, Канака ее точно заметит. Пойду предупрежу ее. Тебе лучше остаться здесь. Если она увидит нас вместе, могут возникнуть ненужные вопросы. Да. Давай встретимся там же, где раньше. Отдай Кирина. Хорошо. Конкурсантка под номером один. Она прилетела к нам из далекой Англии. Звезда прошлого года — Бриджет! Так вам! Отведайте мой клинок! Да! Прям как настоящий алтян! Класс! Будь моей сестричкой, пожалуйста! Веди себя потише, дура! За что ты меня так? Ты чего тут делаешь? И что с твоими волосами? Есть причины. Обсудим это позже. А сейчас постарайся не выделяться. Ты же не хочешь, чтобы твои одноклассницы тебя узнали? Ты видел кого-то из них? Одна из твоих знакомых выйдет на сцену. Потом все объяснишь. 99 очков! Неужели она снова выиграла? Слушай, я ее точно знаю? Она уже вышла? Нет, пока еще нет. Поверь, ты ее сразу узнаешь. А теперь конкурсантка под номером 21. Канакана, прошу! Да, конечно! Романтичная колдунья Мируру, начинаем! Ничего себе! Она здорово поет! Постойте, откуда она знает слова? Милашка! Что это? Что? Компьютерная графика? Иллюзия? 3D? Это ведь 3D, да? Успокойся! Черт, кровь из носа пошла! Для девушки это несколько странно. Не находишь? Охренеть можно. Ну и? Когда уже появится моя знакомая? Вот видишь, как я и говорила. Да. Она намного больше, чем просто ожившая картинка. Думаю. знаешь, как ни крути, а Канака потрясающая. Блин, полный отстой. Все эти чертовы атаку такие мерзкие, блин. Зачем я вообще к ним туда вышла? Какая гадость. Канакана-чан, мне кажется, такие вещи нельзя говорить. Ведь ты же им всем очень сильно понравилась, да? Милашка Мироро превратилась в темную злобную ведьму. Да не бести ты меня, мерзкая малолетка! Эй, обязательно было доводить ее до слез? Ну что, мерзкий менеджер, понравилось тебе мое выступление? Ну как тебе? Кстати, откуда ты знаешь слова песни? Ты видела это аниме? Вовсе нет. Просто у меня отличный музыкальный слух, и с фантазией все нормально. Да и в караоке я постоянно практикуюсь. Я могу запомнить любую песню, услышав ее буквально лишь раз, ясно? Круто, да? Действительно круто. Но знаешь... Да чего еще? Тебе же понравилось им петь? Или я не прав? Может быть, ты просто потешалась над фанатами? Ну, как сказать... Мне понравилось. Я люблю, когда меня называют миленькой. Вообще, я не особо жалую всю эту розовую ерунду. Но когда они ловят каждое мое движение, когда очарованы моим пением, я чувствую, будто бы я их кумир. Это прикольно. Ясно. Из тебя получится замечательный кумир. Ну, а как же иначе-то? Держи. Спасибо большое! Да где она ходит? Куда же она дела-то мою одежду-то, блин, обычную, а? Аясе! Продолжение следует. Тайминг Роуди. Роли озвучивали Сергавася, Кет, Вэл, Дримми, Слип, Лимонка и Ору. Ну вот, они еще и до косплея добрались. Я тоже хочу, чтобы у меня был костюмчик маленькой милой девочки. Го, блин, это ненормально, окей? Лоликольненькая анимка предназначена для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Никак не для продажи. Не для продажи. Проект Унидап, где все мы делаем с душой. Далее, ну не может моя сестра быть горничной.